Поездка с родителями в Лас-Вегас. Макс и мама шикуют в ресторанах и отелях. Вообще, моя мама была человеком вседостаточным. У нее 3 образования. Она читала огромное количество литературы. Мама продолжала работать каждый день, аж до 8 вечера. Пахала, как лошадь. Когда мне было 19, она поехала в Германию на 5 лет. Хорошие деньги зарабатывала, помогала содержать семью, привозила все время очень красивые вещи, роскошные подарки. Очень любила путешествовать, постоянно ездила на экскурсии и даже на общественном транспорте. Она так наслаждалась. Архангельск, Питер, на пароходе, по дворцам. Она была безумно активна, здорова, мобильно до последнего момента, пока 85 лет не ослепла в 1 секунду. И тогда ее жизнь изменилась. Когда я рожала Настю, мама прилетела к нам в Европу, в Мюнхен. Макс ей отправил билет 1 класса. Она приехала и была со мной 2 недели в Мюнхене. И, кстати, тогда она уже начала чуть-чуть меняться в лучшую сторону. Еще Максимилиан обожал мою бабушку. Он был готов сделать для нее все, что угодно. Он вообще хотел, чтобы она с нами жила постоянно. Но бабушка не захотела переезжать. Макс очень любил всех водить и угощать в самых дорогих и красивых ресторанах. Он сам наслаждался и людей хотел радовать. Папа все время злился. У него был серьезный гастрит. Он себя плохо чувствовал после ресторанной еды. Пройдя всю войну на фронте еще мальчиком, с 13 до 17 лет, он очень жалел денег. Я помню, как он говорил: какое безумие отдать такое количество денег за еду. В отличие от него, моя мама наслаждалась. Мама наслаждалась любым рестораном. Как же она это любила, Господи! И вот за это Макс ее обожал. Он так говорил: самое плохое, что у тебя есть, это от мамы. Все самое хорошее, что у тебя есть, от бабушки. Поэтому реши, кем ты хочешь стать во взрослом возрасте, бабушкой или мамой. Абсолютно гениальный мужчина, и в этом он был прав. И вот, помню, приглашает он нас в Лас-Вегас всем семейством, сумасшедший на всю голову. Арендует огромный старинный лимузин-кабриолет, белый кадиллак, чтобы все комфортно сидели. Макс и я впереди, а сзади моя мама, 2 детей и Крис, наша няня. И мы едем в Лас-Вегас. По дороге застреваем в деревне Барстов. Арендованный Максимилианом лимузин останавливается. Мы застреваем в пустыне, в этой деревне, с открытой крышей. Господи, не поесть, не попить, сидим, жара. Машина не заводится, даже крышу невозможно поднять. Есть очень красивая фотография, когда кругом красные горы, и мы такие бездомные в лимузине in the middle of nowhere, посередине ничего. Кое-как, промучившись 12 часов в этой деревне, мы дожидаемся того, что нас транспортируют до Лас-Вегаса. Макс снимает какой-то суперлюкс огромный. Моя мама абсолютно охренела и наслаждалась так, что я не могу вам даже передать. Она, наконец, почувствовала себя царицей. За ней ухаживали, приносили еду в номер. Она ходила с Максом по всем ресторанам. Кто хочет в ресторан? Первая рука поднимается у нее. А Макс и рад. Они как вдвоем шиканут, как побольше-то еды наберут, и по секрету от нас обжирались, как маленькие поросята. А у папы должно быть все отварное, диетическое, иначе боли в животе. Это я потом все поняла. А мы с Митей, как нас всегда называли, были зайцами и ели только растительную пищу.